Эпилог 1. «Ну куда, куда по лестнице?» — недовольно вскрикнула Варгуся, кидаясь навстречу пани управляющей. «За перила хоть держитесь, пани Дарья, раз даже на восьмом месяце спокойно сидеть не умеете. Рога обломать вашему придворному магу. Он что, не мог портал сразу на первый этаж открыть?» «В моей комнате удобнее, там маячок». Даша, придерживая одной рукой тяжелый круглый животик, осторожно поставила ногу на следующую ступеньку и благодарно позволила орке подхватить себя под локоток. «Так и сидели бы в покоях, вызывали, кого вам надо, к себе». Продолжая бухтеть, барменша практически донесла пани управляющую до специально поставленного за стойкой мягкого стула и усадила. «Где это видно вообще на таком сроке работать? Прислали из дворца и залки в помощь двух гномов, и достаточно». Предательский фикус, явно согласный с ворчанием барменши, уже перебрался с радостно мигающего холодильника на стойку, а оттуда — на соседний табурет. Легонько шлепнул Дашу по руке листиком, подхалимски покивал Варгусе и только потом радостно облапил веточками Дашин живот. Почему-то Степанит приходил в дикий восторг и благоговение от хозяйской беременности и все время норовил приникнуть всеми листьями, чтобы ощутить, как там бьется маленькое сердечко наследника империи. «И куда только твой муж смотрит? Прости, создатель!» — продолжала бухтеть Варгуся, сноровисто доставая из своих многочисленных потайных ящичков разные специи и травки. «Он хотя и высочество, а дурень! Разве можно жену от себя на таком сроке отпускать?» «Асель не знает, что я здесь», — радостно сообщила Даша и хихикнула. «Он в 13-м мире. На Земле январь же, первая сессия. А любимый профессор классической механики объявил, что с заочников будет 4 шкуры драть, а не 3, как с тех, кто все лекции посещал. И свёкр занят в 11-м мире, там какие-то местные разборки». «А ты и рада, паршивка», — возмущенно подняла плечи орка. «Не ваше высочество, а безобразница безответственная. Я беременная, а не при смерти», — хмыкнула Даша, которую в последние месяцы конкретно задолбала повышенная тревожность окружающих. Вот знала бы она тогда, в самую их первую июньскую ночь с Силем в ее квартире, что он окажется таким сверхзаботливым будущим папашей, она бы, скорее всего, изнасиловала бы мужа еще раньше. Только им, что ли, развлекаться можно? Варгуся округлила глаза в ответ, но возмущаться дальше не стала. Бесполезно. Каждый день почти одно и то же. Упрямство пани Дарьи ничуть не уступало фирменному императорскому. Это сейчас уже все почти устаканилось, а когда его высочество первый раз поймал свою пузатенькую супругу на лестнице в Швоськин погреб, она едва не навернулась на выщербленные ступеньки. Ох, тут и скандал был. Любо-дорого посмотреть. Прямо не императорская чета, а настоящие, понимаешь, орки так славно поругались, а потом еще украдкой целовались за стойкой. Правда, все ступеньки в таверне после этого живо починили и ежедневно по 30 раз проверяли, не сбился ли где ковер, не дай создатель. Слишком хорошо запомнили свирепый тигриный блеск в глазах своего будущего императора. За ее беременным высочеством теперь втихаря шпионил весь свободный персонал, всегда готовый с низкого старта успеть подхватить излишне шуструю пани управляющую, если не дай бог что. «Пани Дарья!» — вдруг радостно заорал кто-то над ухом, да так громко, что девушка вздрогнула. А стремительно развернувшаяся орка, как раз занятая приготовлением своего полезного и вкусного отварчика, довольно свирепо фыркнула и огрела нездорово оживленного парня-портье половником. «Чего блажишь, как вурдалак в клумбе? Додумался, у беременной за спиной неожиданно вопить. Олух! А ну, брысь отсюда!» «Ой, извините!» Лихорадочно блестевший глазами голодный вампир мгновенно превратился в скромного, милого и бледненького юношу субтильной комплекции и сделал глазки котика и Шрека. «Простите, пани Дарья, пани Варгуся, «Пани Дарья, а вы не привезли еще? «О, боже!» — засмеялась Даша. «Будь проклят тот час, когда я села за баранку этого пылесоса». «Чего?» — растерялся вампирчик. «Пани Дарья, да привезла, привезла!» — вздохнула девушка и с немного преувеличенной озабоченностью сказала Варгусе. «Точнее, наследник лично его закупил. Целую коробку». Надо ж было когда-то догадаться угостить вампира гематогеном. Они теперь толпами слетаются в таверну, и все смотрят такими глазами, вот как этот. «Это хорошо, сейчас выручку нам сделают», — хмыкнула барменша. «Кстати, пани Дарья, вы подумали насчет концессии? Все же из 13-го мира возить неудобно, и бычья кровь там не лучшего качества. А Варгус уже договорился со старейшинами скотоводов». «Да, я наконец-то нашла правильный рецепт. Не тот, по которому сейчас это лакомство с добавлением всякой химии производит, а изначальный, 20-х годов. Осталось запатентовать, и можно открывать производство». Ночной портье, чутко прислушивавшийся к разговору, громко и радостно сглотнул, так что все трое рассмеялись. «Держи твой вампирский сникерс и беги работать». Даша вручила кровососу его лакомство, и парень мгновенно исчез, только обертка прошелестела. «Ну и кому во дворце не сиделось?» «Как почувствовал, проверить решил, пока Силь экзамен сдает». Хмурый и недовольный Дроу спустился по лестнице и встал над Дашей, сурово сведя брови. «Отстань, Рез!» Девушка махнула на телохранителя, опавшим со Степанида листиком, и спряталась за кружкой с отваром. «Как будто тут в таверне меня 33 заговорщика денно и ночно караулят. Что за глупости? На каторге все давно. Дороги строят и шахты копают». «Ну, кто-то не копает», — пробурчал Ресалт. «Думаешь, ее муж в таверну отпустит мне волосенки повыдёргивать?» — фыркнула принцесса. Мстительный наследник полгода искал, куда запряталась его несостоявшаяся жена, которую Даша спихнула с алтаря в последний момент. Очень хотел ей пару вопросов задать. Про дровскую паутину, еще про что-то. Но Галругины родственники хором выли, что несчастная девушка пропала, и они сами ее ищут, и вообще она ни при чем. Силь тоже начал искать, и, в отличие от родственников, таки нашел. Оказалось, неудачливую невесту, потерявшую сознание от удара головой о камень, забрали Дроу. Но Галруге лучше было бы остаться лежать, где упала, и потом самой сдаться Сильдавиру, потому что безжалостные и практичные матроны не прощают слабости и неудач даже женщинам. Особенно женщинам. Не справившуюся с элементарным делом дуру, чтобы не трепала языком, сначала хотели просто втихую прибить, но потом обменяли на что-то нужное у кочевников-пустынников в самом дальнем и неуютном уголке Дровского мира. Так бывшая утонченная гламурная красотка оказалась седьмой женой старейшины кочевого племени, самой молодой, а значит, самой бесправной в стойбище. Силь туда даже съездил, чтобы убедиться. Полюбовался, как осунувшаяся и пропыленная светская дама моет вымя коровам, как бежит по первому окрику к мужу и старшим женам, придерживая рукой раздувшийся живот. И уехал. Сказал только, что каторжные работы или цивилизованная тюрьма для слишком ушлой пани теперь покажется раем. Оттуда ведь и выйти можно, когда срок закончится. А захолустное и далекое от порталов кочевье при грозном и патриархальном муже — это пожизненно. Вот пусть и хлебает то семейное счастье, какое она принцу готовила. Так что тем дурочкам, что хотели Силя изнасиловать, еще повезло. Отсидят свои пару сотен лет, отработают в больницах для бедных, в дешевых столовых при храмах, в прочих полезных и поучительных местах и свободны. Из девушек, замешанных в заговоре, Сильдавир только кикимору детства законопатил в такую дыру, что той впору было Галруге завидовать. И срок у нее был не в пример солиднее, почти как у инициаторов и идейных вдохновителей заговора. И понижение в правах с запретом даже по истечении наказания претендовать на титул или занимать любые должности. Даша считала, что это правильно. Нечего в друзей с снотворными иголками тыкать. Сказать по правде, дали бы ей полчаса наедине с той кикиморой, до каторги гадина не доехала бы. В последние месяцы вообще жизнь как-то добросовестно взялась раздавать всем сестрам по серьгам. Взять хотя бы Костика. К бывшему жениху у Даши давно не осталось ни обиды, ни злости. Так, легкое сожаление и даже благодарность. Не выкинь он тогда фокус, не было бы в ее жизни синеглазого принца. Но талика любопытства сохранилась, и как-то девушка, навещая свою квартиру, полезла в сеть посмотреть, что там и как с рестораном «Костин дом». Все же это предприятие было ей дорого, как родное дитя. Столько сил вложено. Собственно, о нем Даша сожалела больше, чем о самом Костике. Захотелось понять, что такого случилось после ее ухода, из-за чего бывший жених орал, как потерпевший, про наезд в сети и заказную травлю. Все оказалось и проще, и сложнее, чем на первый взгляд. Никакой заказной травли не было. Уж Дашин опыт такие вещи позволял вычислить на раз. Просто после ее ухода некому стало нивелировать проблемы. Нанятые специалисты частью не справлялись, частью оказались вовсе некомпетентны. Ленкина протеже. Да, Даша даже почувствовала легкий укол совести, ведь это она когда-то и привела на фирму свою подругу. У Ленки всегда были проблемы с работодателями. Характер такой, неуживчивый. Но подруга же, Даша ее с детства знала и многое прощала, спускала на тормозах и Костику устроила, чтобы помочь, когда подруга в очередной раз осталась без работы, сразу на хорошую должность. Но оказалось, что, помимо прочего, Лена из тех людей, которым ни в коем случае нельзя давать власть. После ухода Даши она так развернулась, что ресторан разом потерял треть опытного персонала, почти половину поставщиков, да еще и с клиентами начались проблемы. Да, ну, надо отдать должное Константину. Может, он и поступил как последний мудак, но дураком он не был. Ведь когда-то они с Дашей вместе поднимали ресторан, и он вкалывал наравне с невестой, если не больше. Это потом расслабился, почувствовал себя королем жизни, завел дорогие привычки и проникся нездоровым снобизмом. А прижало быстро вспомнил, как пахать сутками и бегать в мыле по поставщикам, налоговым, в санэпид, к рекламщикам. Короче, бизнес свой он вытянул. Молодец. Да в идиота Даша и не влюбилась бы в свое время. А вот с Леной Костик расстался. Ходили смутные сплетни, что там был какой-то очень некрасивый скандал, но подробности Даша выяснять не стала. «Ну, вы тут все проверили. Можем уходить?» Рассалт прервал Дашины мысли, вежливым жестом отказавшись от предложенного в Аргусе стаканчика с настойкой и нетерпеливо притопывая сапогом по выскобленным деревянным половицам. «Я еще и не начинала», — ехидно улыбнулась девушка. «Можешь остаться со мной, подождать пана Кшимонка. Он сегодня новую партию буженины привезет. Будем принимать. Проследи, чтобы она на меня не напала». И снова улыбнулась Дроу, уже без всякого ехидства, просто весело и с симпатией. «Главное, к живой буженине не подходите, а тот кнет рылом в живот нечаянно. Любвеобильный бугай, переросток», — пробурчал телохранитель, давно питавший недоверие и антипатию к ручному таверновскому кабану. Еще с тех пор, как принц без спросу на того кабана охотился. «Я тогда пойду сначала Силе из института обратно во дворец верну, а потом за вами приду. Здесь меня ждите, из таверны не ногой». «Есть мой командир!» Даша шутливо отдала честь и даже села ровно, имитируя солдатика в строю. «Обещаю со свининой не целоваться и за забор не бегать». «Ты как пойдешь? Через мою квартиру и сразу в институт? А обратно вы с Силем не могли бы через Петропавловку вернуться и как раз по дороге в Ашан забежать?» «Опять эту пакость вам купить?» — вздохнул Дроу, глянул в умильные глазки принцессы и махнул рукой. «Ладно, будут вам семечки в красном пакетике». «И сушеный жареный лук», — торопливо добавила Даша, снова непроизвольно облизнувшись. Рес лишь хмыкнул, но не удержался, улыбнулся и так с улыбкой поднялся по лестнице, зашел в Дашину комнату и минуты две постоял, задумчиво глядя в окно и привычно сжимая прятавшийся на груди под рубашкой обсидиановый кулон. Точно такой же, только опаловый, висел на шее у принца. Но Силь ожерелье не прятал, носил практически на показ. А Ресалт скрывал свое украшение даже от той, которая его ему подарила. Первое время Дарья иногда спрашивала, исчезла у него татуировка или нет, потом смирилась, но все равно очень убедительно всем своим видом, намеками и даже прямым текстом старалась показать, что все случившееся в пещерах им приснилось. И Рес не посмел, не захотел, да и смысла не видел в том, чтобы ее разочаровывать. В сущности, она права. Это был всего лишь сон. Красивый, удивительный, незабываемый. Самое главное, никогда больше неосуществимый в реальности. Рассалт совершенно не собирался вставать между двумя дорогими и близкими ему существами. Не в этой жизни уж точно. Хотя короткая надпись, оставленная на алтаре, скорее всего, самой богиней, давала надежду. Нет, не на счастливое будущее с той, которая сейчас тянула и душой, и телом, но на возможное счастье с какой-то другой женщиной, если вдруг такая встретится у него на пути. Брак подтвержден. Этот мужчина твой, пока не решишь передать его той, которой он будет нужнее. Обычно подобный ритуал не подразумевал смены дома, навсегда привязывая к одной женщине. Для него, или скорее для Даши, богиня решила сделать исключение. Наверное, оценила, как девушке везет на подобные браки. Так что сначала забрать Сельдовира, потом вместе с ним сходить в магазин и купить... Дроу скривился от одной мысли, какую гадость предпочитает есть пани Дарья. Купить ей семечек и жареного лука. А потом забрать ее саму из таверны и вернуть всех во дворец. Может быть, повезет, и вечер пройдет спокойно. Никто никуда не сорвется и не помчится. Одна радость — скоро у него появится помощник, потому что сыну наследника понадобится свой личный телохранитель, с которым можно будет разделять опеку над принцессой. Бедолага, уставать, конечно, будет с непривычки. Но кому сейчас легко?